Слежу. И мне очень хотелось бы узнать, как вы узнали, что Марш — это не настоящее имя? Костерманс подмигнул начальнику, потом Корнелиусу, которому перевел вопрос. Это проще простого. И в то же время история длинная. Мне 66 лет, месье. Я выгляжу моложе, но что имеем, то имеем, не правда ли? И 20 лет моей жизни прошли в Конго. Вы знаете Конго? Нет? Жаль. Я уехал туда, когда мне было 30, и работал в компании по добыче металлов. Зарабатывал неплохо, но тратил все, что получал. Жены у меня не было. Я жил в джунглях и изредка наезжал в Стэнливиль, чтобы погулять на славу. И в Конго вы встретили Марша. Марша, который не был Маршем, но в то время назывался Маршем, это точно. Еще точнее было бы сказать, что он сам искал встречи со мной, потому что я ему был нужен. Он получил концессию на золотые прииски в Уэле. Люди, считавшие себя очень ловкими, продали ему месторождение, которое, как им казалось, ничего не стоило. В каком году? В 1920-м, вскоре после окончания Первой мировой. Ему было тогда 47 или 48 лет. Что он был за человек? Довольно замкнутый, говорил мало, иногда с американским акцентом, а иногда совсем чисто. Он пил минеральную воду. У него скопился немалый капиталец, и он хотел его вложить. А главное, думаю, ему хотелось жить в джунглях и, как мы говорили в те годы, одичать. Понимаете, есть такие белые, которые всегда остаются белыми, цивилизованными людьми. Некоторые, особенно англичане, облачаются в смокинг, когда садятся за обед под березовым тентом. Есть другие. Они живут с туземками, иногда с несколькими сразу, много пьют. А кое-кто действительно дичает, перестает следить за своим внешним видом и манерами, и через несколько лет их почти не отличишь от негров. Марш был из этой категории. У него была, можно сказать, высшая категория. Он жил как негритянский король. В Стэнливилле мы пошли к адвокату и зарегистрировали наше предприятие как акционерное общество. Большая часть уставного капитала была вложена так называемым маршем. Это общество все еще существует, и я его нынешний президент. Общество золотых приисков УАГИ. Корнелиус — наш юрисконсульт. Корнелиус, видимо, поняв, о чем речь, кивнул. Прииск оказался прибыльным. Нет, не золотая жила, ничего такого, что могло бы сказочно обогатить, но рентабельное дело, если его поставить надлежащим образом. В течение 5 лет, а я все эти 5 лет был вместе с Маршем, самым трудным было вымуштровать нужное количество работников, а потом удержать их. На 6-й год, согласовав с Маршем свои планы, я возвратился в Бельгию, чтобы руководить всеми отделениями компании. И с тех пор мне пришлось только 1 раз снова побывать в Конго, когда он там еще находился. Вы знали, что он женат? Я даже видел его жену. Очень красивая женщина. Характер у нее, возможно, не сахарный, но красавица. Не знаю, какая она стала сейчас, а тогда все на нее оборачивались. Он любил ее? Что? Извините, но сразу видно, что вы его совсем не знали. Я даже думал, не для того ли он сбежал жить в Конго, чтобы избавиться от нее и ей подобных. Он давал ей столько денег, сколько она хотела, лишь бы самому иметь покой. Ну и она была довольна, разъезжала по всей Европе, жила в роскошных дворцах. Он никогда не говорил вам о своей дочери? Думаю, она его не интересовала. Другое дело маленькие мулатики, которых ему народили туземные подружки. В конце концов, он опустился так, что ни один негр не поднял бы его шлем, уронил его на дорогу. А как вы узнали об его исчезновении? Сперва мы даже не беспокоились, полагая, что он когда-нибудь объявится. Там вообще довольно трудно узнать, что случилось с человеком. Не было никаких оснований предполагать несчастные случаи, но ничто не говорило и о том, что он уехал по своему желанию. Только 2 года спустя я начал беспокоиться. Меня охватили подозрения, и я обратился в одно американское агентство, чтобы что-нибудь о нем разузнать. В его бумагах значилось, что он родился в Санта-Крусе, в Калифорнии, недалеко от Сан-Франциско. Я знал, что в Сан-Франциско он когда-то жил. Агентство взяло с меня большую сумму. но в конце концов сообщила, что никакой марш никогда не рождался ни в Санта-Крусе, ни где-либо в тех краях, и что человек, о котором я запрашиваю, по всей очевидности, подделал документы.